Ну-ну-ну, ты не горячись. Я просто пошутил. А вообще футбол я считаю бессмысленной тратой времени. Лучше Рубакина почитать. Читал его книжицы? Нет. Занятные, познавательные. Я когда комсомольский клуб в Балтии охранял, ими увлекался. Все разойдутся. Я насобираю под скамейками окурков, потушу всюду свет, только на сцене оставлю. Притащу диванчик туда из библиотеки, лягу, сукном красным укрою и читаю. Кушать хочется зверски, а нечего. Вот и покуриваю и читаю. А ты «Спартака» читал? Решил я похвастаться. Но он, не слушая меня, сказал задумчиво. Да, Балта, хороший город Балта. У меня в этом городе девчина одна осталась, Люся. Хотя ты, положим, еще пацан, в этих делах ничего не понимаешь. Я не понимаю. Ого, сказал я обиженно. У меня у самого в городе девушка есть. Коломеец посмотрел на меня и засмеялся. Ох ты, Франц, герой, с тобой, оказывается, держи ухо востро, сказал он весело и хлестнул лошадей. Мы проезжали мимо баштана. Он весь зарос вьющийся низко у самой земли ботвой. Кое-где из этой темно-зеленой ботвы выглядывали круглые бока арбузов, желтые дыни. Посреди баштана, сложенные из жердей, покрытых лебедой, чернел шалаш сторожа. «Дядько!» — сложив руки лодочки, закричал Коломеец. Из шалаша в коричневой домотканой каратайке с тяжелой клюкой в руках вышел сторож. «Чего вам?» — спросил он подозрительно. «Продайте арбузы, дядько», — попросил Коломеец. «Вы чьи будете?» «Мы городские, в совхозе работаем». Старик постоял минуту молча, а потом зашагал по баштану, обстукивая арбузы. Искал он недолго и, выйдя на дорогу, протянул Коломейцу продолговатый арбузик. «Бери, отце добрый кавунчик». «Спасибо, дядько. Сколько вам грошей?» «Ничего», — ответил сторож. «Почему же?» — удивился Коломеец. «Даром мы не возьмем». «Берите, берите», — сказал дядько. «Хлопцы вы молодые, грошей у вас, наверное, мало, возьмите так». «Друга сатана просто бы полезла в баштан. А вы, люди аккуратные, попросили по-доброму. Возьмите потому бесплатно». «Ну, спасибо вам», — сказал Коломеец, погоняя лошадей. «Дай вам, Боже, еще столько прожить». Только мы отъехали, Коломеец ударил арбузом по деревянной перекладине, арбуз треском раскололся, и липкий его сок потек на сухие колосья пшеницы. «Желт, смотри!» — удивился Коломеец. «Ну ничего, хоть желтый, но спелый. Видишь, косточки черные?» Я взял меньшую часть арбуза и, прижав к рту, стал выедать сердцевину. Арбуз был очень сочный, и тепловатый сладкий сок капал мне на рубашку. Я глотал куски арбуза и был благодарен Коломейцу за его угощение. Что и говорить, он, видно, ловкий, находчивый парень. Им не пропадешь. Кони медленно везли тяжелую подводу. Высоко в синем небе пели невидимые в солнечных лучах жаворонки. Где-то за зелеными холмами протекал Днестр, и далеко на совхозном таку равномерно попыхивал локомобиль. Черный дым из его трубы подымался над совхозным садом. Один за другим я швырял огрызки арбузной корки на дорогу, и они сразу зарывались в густую дорожную пыль. У совхозного мостика нас встретил полевой. Он стоял у перил босой, без фуражки, с расстегнутым воротом гимнастерки. «Вас, ребятки, за смертью только посылать», — сказал он хмуро. «Отчего так долго?» «Какое долго?» — обиделся Коломеец. «Да мы раньше всех, товарищ полевой». «Погоди, залезу», — попросил тот. Он быстро влез к нам наверх и скомандовал. «Поехали, да поживей!» Коломеец щелкнул кнутом, кони рванулись вперед, и подвода покатилась, шатаясь мимо огороженного каменным забором совхозного сада. «Остальные скоро там?» — спросил полевой. «Еще накладываю», — доложил Коломеец. «Мы первые управились». «Там, понимаешь, хлопцы наши поднажали, пшеница кончается, и нечего больше молотить», — уже несколько мягче объяснил Полевой.